Глава 27. Последний пекинский вечер Бергитта Руслин и Карен Виман провели в гостинице. Сперва сидели в баре, пили водочные коктейли, чтобы согреться после экскурсии к стене, и обсуждали разные варианты завершения своей поездки. Но от водки обеих так разморило, что они решили поужинать в гостинице. А потом долго разговаривали о своей жизни. Бунтарские мечты о Красном Китае ожили словно по звонку, и страна, с которой они встретились сейчас, претерпела огромные перемены, но не такие, какие им некогда представлялись. В ресторане они просидели долго, пока не остались одни. С фонаря над столом свешивались голубые шелковые ленточки. Бергитта перегнулась через стол и шепотом предложила прихватить две ленточки на память. Карен срезала ленточки маникюрными ножницами, когда никто из официантов на них не смотрел. Собрав вещи, Карен уснула. Конференция здорово ее утомила. Бергитта сидела в темноте на диване. Ее вдруг захлестнуло ощущение, что она стареет. Еще немного, и тропинка вдруг где-нибудь оборвется, и великий мрак поглотит ее. Пожалуй, она уже сейчас чувствовала, как тропинка пошла под гору, почти незаметно. Однако в итоге приведет к неизбежному. «Подумай о 10 вещах, какие еще хочешь сделать», — шепотом сказала она себе. «О 10 вещах, какие покуда предстоят». Она пересела к письменному столику и начала писать в блокноте. Чего она по-прежнему действительно хочет? Конечно, надеется увидеть одного или нескольких внуков. Кроме того, они со Стаффаном часто говорили, что хорошо бы побывать на разных островах. До сих пор посетили только Исландию да Крит, а мечтали о Галапагосах, об острове Питкерн, где в жилых обитателей по сей день течет кровь мятежников с Баунти. Выучить еще один язык? Или, по крайней мере, попытаться улучшить французский, которым когда-то владела вполне хорошо? А самое важное, чтобы они со Стаффаном вновь разбудили свою любовь и начали видеть друг друга. При мысли, что они подойдут к старости без единого следа живой взаимной любви, ее порой охватывала огромная печаль. Все это важнее любых путешествий. Она скомкала листок, бросила в мусорную корзину. Зачем записывать то, что давным-давно ясно и прибито в душе к церковным дверям? Упорно живущие тезисы о будущем Бергитты Руслин. Она разделась и легла в постель. Рядом спокойно дышала Карен. Внезапно Бергитта почувствовала, что пора домой закрыть бюллетень и приступить к работе, без будничной рутины не осуществить мечты, которые ее ожидают. После недолгих колебаний она взяла мобильный и послала мужу смс-ку. «Еду домой». Каждое путешествие начинается с простого шага, и путь домой тоже. Ровно в 7 Бергитта проснулась, и хотя спала не больше 5 часов, чувствовала себя совершенно бодрой. Легкая головная боль напоминала о выпитых вечером водочных коктейлях. Карен спала, завернувшись в простыню и свесив одну руку с кровати. Бергитта осторожно спрятала эту руку под простыни. Несмотря на ранний час, внизу в ресторане завтракало уже много постояльцев. Она огляделась. Не обнаружится ли где за столиком знакомое лицо? На стене, без сомнения, был один из тех, что сопровождали Хун Ци. Может, все просто? Китайское государство приставило к ней охрану, чтобы не случилось новой беды? Бергитта позавтракала, перелистала английскую газету и уже собиралась вернуться в номер, когда возле столика неожиданно выросла Хун Ци. Не одна. В сопровождении 2 мужчин, которых Бергитта раньше не видела. Хун кивком велела им отойти и села. Сказала несколько слов официанту, тот поспешно принес стакан воды. «Надеюсь, все в порядке?» — сказала Хун. «Как прошла поездка к стене?» «Ты ведь и так знаешь», — подумала Бергитта. «Я уверена, кое-кто из твоих соглядатаев был и в гостиничном ресторане «Цветок лотоса», когда мы с Карен вчера ужинали. Внушительное сооружение. Только холодно было». Бергитта с вызовом посмотрела Хун прямо в глаза, пытаясь разглядеть, поняла ли китаянка, что она видела ее соглядатая. Но лицо Хун осталось непроницаемым. Она свои карты не раскрывала. «В комнате рядом с рестораном вас ждет один человек», — сказала Хун. «Его зовут Чань Бин. Чего он хочет?» «Рассказать, что полиция схватила одного из участников нападения, в котором вы лишились своей сумочки». Бергита почувствовала, что сердце учащенно забилось. В словах Хун сквозило что-то зловещее. «Почему он не пришел сюда, если хочет поговорить со мной? Он в форме. И не хотел мешать вам позавтракать». Бергита Руслин устала, развела руками. «Не вижу особых проблем в общении с людьми в форме». Она встала, положила салфетку на стол. И в этот миг в ресторан вошла Карин, которая с удивлением воззрилась на них. Пришлось Бергите объяснить, в чем дело, и представить Хун. «Я толком не знаю, о чем речь», — сказала она Карин. «Очевидно, полиция арестовала одного из тех, кто на меня напал. Не волнуйся. Завтракай спокойно. Я вернусь, выслушаю, что имеет сказать полицейский, и вернусь». «Почему ты молчала?» «Не хотела тебя тревожить?» «Зато я теперь тревожусь. Даже сержусь, пожалуй, и напрасно. В 10 нам нужно выехать в аэропорт. До тех пор еще целых 2 часа». Бергитта Руслин последовала за Хун. Двое мужчин все время держались позади. Пройдя по коридору в сторону лифтов, они остановились у приоткрытой двери. Бергитта Руслин поняла, что это небольшой конференц-зал. За овальным столом сидел пожилой китаец, курил сигарету. Он был в синем мундире с массой галунов. На столе лежала фуражка, он встал и поклонился, одновременно указав на стул рядом. Хун отошла к окну. Глаза у Чань Бина были красные, воспаленные, волосы редкие, зачесанные назад. Откуда-то возникло безотчетное ощущение, что этот человек очень опасен. Он жадно втягивал дым сигареты. В пепельнице уже лежали 3 окурка. Хун сказала несколько слов. Чань Бин кивнул. Бергита Руслин попыталась припомнить, встречался ли ей до сих пор кто-нибудь с таким количеством красных звезд на погонах. «Мы?» — хриплым голосом начал Чань Бин. «Арестовали одного из 2 напавших на вас преступников и просим опознать его». Он говорил на ломаном английском, но достаточно понятно. «Так ведь я ничего не видела. Человек всегда видит больше, чем ему кажется». «Я вообще их не видела. На затылке глаз нет». Чань Бин с непроницаемой миной посмотрел на нее. «Вообще-то есть. В опасных, напряженных ситуациях можно видеть и затылком. Вероятно, в Китае, но не в Швеции. Никогда в жизни мне не доводилось судить человека на том основании, что некто опознал его с помощью глаз на затылке. Есть и другие свидетели. Опознавать преступника будете не только вы. Есть и свидетели, которым предстоит опознать вас». Бергитта Руслин умоляюще посмотрела на Хун, которая изучала какую-то точку у нее над головой. «Я уезжаю домой», — сказала Бергитта. «Через 2 часа мы с подругой должны отправиться в аэропорт. Сумочку мне вернули. Помощь, оказанная китайской полицией, заслуживает всяческих похвал. Я даже подумываю напечатать статью в шведском юридическом журнале, рассказать о своих переживаниях и выразить благодарность. Только вот опознать преступника не сумею. Наша просьба о содействии едва ли так уж нелепа. По законам этой страны вы обязаны помогать полиции в расследовании тяжкого преступления. Но я должна лететь домой. Сколько это займет времени? Вряд ли больше суток». «Нет, это невозможно». Бергита не заметила, что Хун подошла ближе. «Мы, конечно же, поможем вам перерегистрировать билеты», — сказала она. Бергита Руслин хлопнула ладонью по столу. «Я улечу сегодня. Не желаю затягивать поездку еще на сутки. Чань Бин занимает в полиции высокое положение. Если он что-то говорит, значит, так надо. Он вправе задержать вас в стране». «Тогда я требую дать мне возможность поговорить с посольством, разумеется». Хун положила перед ней мобильный и листок с номером телефона. «Посольство откроется через час». «Почему я обязана в этом участвовать?» «Мы не хотим наказывать невиновного, как не хотим и отпускать на свободу преступника». Бергитта Руслин пристально посмотрела на Хун Ци и поняла, что вынуждена остаться в Пекине как минимум еще на сутки. Они твердо решили задержать ее здесь. Хочешь, не хочешь, придется смириться. Но никто не заставит ее опознать человека, которого она не видела. Мне нужно поговорить с подругой. И как быть с моим багажом? Номер останется за вами, — ответила Хун. Полагаю, это уже улажено. Когда было решено задержать меня? Вчера, позавчера, сегодня ночью? Ответа Бергитта не получила. Чань Бин закурил очередную сигарету и что-то сказал Хун. «Что он сказал?» — спросил Бергитта. «Что нам надо поспешить. Чань Бин очень занятой человек. Кто он?» «Чань Бин очень опытный следователь», — объяснила Хун, пока они шли по коридору. «Он расследует происшествия с такими, как вы, с гостями нашей страны. Он мне не нравится. Почему?» Бергитта Руслин резко остановилась. «Раз уж мне придется задержаться, я требую, чтобы вы были со мной. В противном случае я не покину гостиницу, пока не откроется наше посольство, и я не поговорю с ними. Я буду с вами». Они вернулись в ресторан. Карен Виман как раз встала из-за стола. Бергитта объяснила, что произошло. Карен смотрел на нее с растущим изумлением. «Почему ты ничего не рассказала мне? Тогда бы мы, понятно, учли, что, возможно, тебе придется здесь задержаться. Я же сказала. Не хотела тебя тревожить. Да и себя тоже. Думала, все уже позади. Сумочку мне вернули. Однако придется остаться здесь до завтра. Это вправду необходимо? Полицейский, с которым я только что говорила, явно не из тех, кто меняет свои решения. Если хочешь, я тоже останусь. Поезжай. Я прилечу следом. Завтра. Позвоню домой и сообщу, что произошло». Карен по-прежнему колебалась. Бергитта проводила ее к выходу. «Поезжай, я останусь и во всем разберусь. Законы в этой стране явно таковы, что я не могу уехать, пока не помогу им». «Но ведь ты говоришь, что не видела, кто на тебя напал. Именно об этом я им и твержу. Иди. Когда вернусь домой, мы повидаемся и посмотрим фотографии, сделанные на стене». Карен пошла к лифтам. А поскольку Бергитта захватила с собой в ресторан верхнюю одежду, можно было сразу же выехать. Ее посадили в одну машину с Хун Ци и Чань Бином. Мотоциклы сопровождения с включенными сиренами прокладывали путь в густом потоке транспорта. Они миновали Тяньаньмэнь, проехали по одной из широких центральных улиц, а затем свернули в ворота гаража, охраняемые полицейскими. Лифтом поднялись на 14 этаж и зашагали по коридору, где люди в форме провожали Бергитту пристальными взглядами. Теперь рядом с ней шел Чань Бин, а не Хун. «Здесь главное не она», — подумала Бергитта. «Здесь все решает господин Чань Бин». Они вошли в приемную большого офиса. Сидевшие там полицейские вскочили и вытянулись по стойке смирно. Дверь закрылась. По-видимому, это был кабинет Чань Бина. На стене над письменным столом портрет председателя собрания народных представителей. На столе современный компьютер и несколько сотовых телефонов. Чань Бин предложил Бергитте Руслин кресло у стола, она села. Хун осталась в приемной. «Лао Сань», — произнес Чань Бин. «Так зовут человека, которого вам скоро предстоит увидеть и опознать среди девяти других». «Сколько раз я должна повторять, что не видела тех, кто на меня напал?» «Тогда вы не можете знать и сколько их было, один, двое или еще больше». «Мне показалось, что не один, слишком много рук». Бергитте вдруг стало страшно. Лишь теперь она сообразила, возможно, и Хун, и Чань Бин знали, что она искала Ван Миньхао. Потому и сидит в кабинете высокого полицейского начальника. Каким-то образом она стала опасна. Спрашивается только для кого. «Они оба знают», — думала она. «Хун осталась в приемной, так как ей известно, о чем Чань Бин намерен со мной говорить. Фотография по-прежнему лежала у нее в кармане. Может, достать ее и объяснить Чань Бину, что привело ее к месту нападения? Но что-то ее остановило. В данный момент ведущим в выжидательном танце был Чань Бин, а она следовала за ним. Чань Бин подвинул к себе бумаги, лежавшие на столе. Ясное дело, читать он не собирался. просто решал, что сказать. «Сколько денег у Градина?» — спросил он. 60 американских долларов. И чуть меньше в китайской валюте. Украшения, драгоценности, кредитные карты — все цело. Один из телефонов на столе зажужжал. Чань Бин ответил, выслушал звонившего, отложил телефон. С этим ясно, он встал. «Сейчас вы увидите того, кто на вас напал. Мне казалось, вы говорили, их было несколько. Вы увидите того из нападавших, кого мы пока что можем допросить». «Стало быть, второй мертв», — подумала Бергитта Руслин, чувствуя, как накатывает дурнота. В эту минуту она очень пожалела, что осталась в Пекине. Лучше бы настояла на своем и уехала вместе с Карен Виман. Решив остаться, она угодила в ловушку. Они прошли по коридору, спустились по лестнице и открыли какую-то дверь. Приглушенный свет. У портьеры стоит полицейский. «Я оставлю вас одну», — сказал Чань Бин. «Как вы понимаете, арестованный не может вас видеть. Говорите в микрофон на столе, если захотите, чтобы кто-нибудь сделал шаг вперед или стал в профиль». «С кем я тогда буду говорить?» «Со мной. Не торопитесь. Подумайте хорошенько». «Это бессмысленно. Не знаю, сколько раз нужно повторять, что я не видела нападавших в лицо». Чань Бин промолчал и вышел. Бергитта осталась одна. Портьеру отодвинули. По другую сторону зеркального стекла стояли несколько мужчин лет 30. В простой одежде. Некоторые очень худые. Лица сплошь незнакомые, она не узнавала никого из них, хотя на миг ей почудилось, что крайний слева напоминает человека, заснятого в худик с Валли видеокамерой Стуры Хермансона. Но нет, это не он. У этого лицо круглее и губы толще. Из скрытого динамика донесся голос Чань Бина. «Не торопитесь». «Я никогда раньше не видела никого из этих людей». «Присмотритесь внимательнее. Даже если останусь тут до завтра, мое впечатление ничуть не изменится». Чань Бин не ответил. Бергитта Руслин раздраженно нажала кнопку микрофона. «Я никогда не видела никого из этих людей. Вы уверены?» «Да». «Присмотритесь». Человек, стоявший за стеклом четвертым справа, вдруг шагнул вперед. Он был в куртке на вате и заплатанных штанах, небритый. Лицо худое. В голосе Чань Бина неожиданно послышалось напряженное возбуждение. «Этого человека вы раньше видели?» «Нет, никогда». «Он один из тех, кто на вас напал. Лао Сань. 29 лет. Ранее судим за ряд преступлений. Отец его казнен за убийство». «Я никогда его не видела». «Он сознался в нападении». «Тогда я вряд ли вам нужна». Полицейский, стоявший в темноте у Бергитты за спиной, задернул портьеру и сделал ей знак следовать за ним. Они вернулись в кабинет, где ждал Чань Бин. «Хун куда-то исчезла. Позвольте поблагодарить вас за содействие», — сказал Чань Бин. «Остались только небольшие формальности. Нужно подписать протокол». «Протокол? О чем?» «Об очной ставке с преступником». «Что с ним будет?» «Я не судья». «Что бы случилось с ним в вашей стране?» «Все зависит от обстоятельств». «Разумеется, наша правовая система работает так же. Мы выносим преступнику приговор, учитывая добровольность признания и особые обстоятельства». «Существует ли вообще риск, что его приговорят к смерти?» «Маловероятно», — сухо ответил Чань Бин. «На Западе почему-то считают, что простое воровство карается у нас смертной казнью. Если бы он применил оружие и нанес вам серьезные телесные повреждения, тогда другое дело. Но его подельник мертв. Он оказал сопротивление при аресте. Двоим полицейским пришлось защищаться. Откуда вам известно, что он был виновен? Он сопротивлялся. Возможно, по другим причинам. Человек, которого вы видели, Лао Сань, показал, что это был его подельник. Но улик нет. Есть признательные показания». Бергитта Руслин поняла, что ей не вывести Чань Бина из терпения. Ладно, она выполнит его просьбу и как можно скорее уедет из Китая. Вошла полицейская с папкой в руке, старательно избегая смотреть на Бергитту Руслин. Чань Бин зачитал протокольную запись. Бергитта заметила, что он как будто бы спешит. «Кончилось терпение», — подумала она. «А может, кончилось что-то другое, о чем ей неизвестно?» Подробный документ гласил, что госпожа Бергитта Руслин, гражданка Швеции, не смогла опознать в Лао Сане преступника, совершившего на нее жестокое нападение. Чань Бин умолк и подвинул ей бумаги. Протокол оказался написан по-английски. «Подпишите», — сказал Чань Бин, — «и можете ехать домой». Бергитта Руслин внимательно прочитала две страницы, потом поставила подпись. Чань Бин закурил. Он словно бы уже забыл о ее присутствии. Неожиданно в кабинет вошла Хун Ци. «Можно ехать», — сказала она, — «все позади». По дороге в гостиницу Бергитта молчала. Единственный свой вопрос она задала Хун перед тем, как они сели в машину. «Наверное, на сегодня подходящего для меня рейса нет. Увы, придется подождать до завтра». Порсье сообщил, что ее авиабилеты перерегистрированы на завтрашний рейс «Финейр». Она уже хотела попрощаться с Хун, но та вызвалась зайти попозже снова, чтобы вместе поужинать. Бергитта, не раздумывая, согласилась. Меньше всего ей сейчас улыбалось остаться в Пекине одной. В лифте она думала, что Карен уже на пути домой. Летит незримая в высоких слоях атмосферы. В номере она первым делом позвонила домой. Вычислять разницу во времени — непосильная проблема. И когда Стаффан ответил, она поняла, что разбудила его. «Где ты?» «В Пекине». «Почему?» «Опоздал на рейс». «Который час?» «Здесь час дня». «Значит, ты не на пути в Копенгаген?» «Прости, я не хотела тебя будить. Прилечу завтра в то же время, но с опозданием на сутки. Все хорошо?» «Да, все как надо». Разговор прервался. Бергитта попробовала перезвонить безуспешно. В конце концов отправила СМС-ку, повторила, что прилетит с опозданием на сутки. Отложив телефон, она поняла, что пока сидела в полиции, в номере кто-то побывал. Поняла не вдруг, нет. Ощущение возникло постепенно. Она постояла посреди комнаты, огляделась по сторонам. Сначала не могла сообразить, что привлекло ее внимание. Потом догадалась. Открытая дорожная сумка. Одежда лежала не так, как была вложена накануне вечером, чтобы молния легко закрывалась. Сейчас сумка не запиралась. Бергитта села на край кровати. «Горничная перекладывать вещи в сумке не станет», — думала она. «Здесь был кто-то еще, копался в моих вещах. Второй раз». Внезапно она поняла. Опознание — просто-напросто способ выманить ее из номера. После того, как Чань Бин зачитал протокол, все быстро закончилось. Ему определенно сообщили, что обыск завершен. «Дело вовсе не в украденной сумочке», — думала она. «Полиция обыскивает мой номер по другой причине». И по той же причине Хун вдруг появилась у моего столика и завела разговор. «Дело не в сумочке», — мысленно повторила она. «Есть только одно объяснение. Кто-то хочет узнать, почему я показывала охранникам здание рядом с больницей фото неизвестного. Может, этот человек отнюдь не неизвестный?» Со всей силой навалился прежний страх. Она принялась искать в комнате микрофоны и камеры наблюдения, заглядывала под картины, изучала абажуры ламп, но ничего не нашла. В условленное время они с Хун встретились в холле. Хун предложила пойти в знаменитый ресторан. Но Бергитта не хотела выходить из гостиницы. «Я устала», — сказала она. «Господин Чань Бин — человек утомительный. Мне хочется поужинать и лечь спать. Завтра я уеду домой». Последняя фраза намеренно прозвучала как вопрос. Хун кивнула. «Да, завтра вы уедете домой». Они расположились у высокого окна. На небольшой эстраде посреди просторного зала с аквариумами и фонтанами тихонько играл пианист. «Я узнаю эту мелодию», — сказала Бергитта. «Английская песня времен Второй мировой». «We'll meet again, don't know where, don't know when». Мы встретимся снова, не знаю где и не знаю когда. Может, это про нас? Мне всегда хотелось побывать в северных странах, кто знает. Бергитта выпила красного вина, а поскольку еще не ела, почувствовала, что слегка захмелела. «Ну вот, все позади», — сказала она, — «можно ехать домой». «Сумочку мне вернули. Великую китайскую стену я увидела. И еще убедилась, что крестьянское движение в Китае продвинулось далеко вперед. Происшедшее в этой стране огромный человеческий подвиг. В юности я мечтала маршировать, сжимая в руке красную книжечку Мао среди тысяч других молодых людей. Мы с вами ровесницы. О чем мечтали вы? Я была среди марширующих. По убеждению? Да, как и все. Вы когда-нибудь видели цирк или театр, полный детей? Все они кричат от радости. Не обязательно из-за того, что видят, а просто потому, что находятся среди тысяч других детей в цирковом шатре или в театре. Без учителей, без родителей. Они сами владеют миром. Когда таких, как ты сам, достаточно много, можно увериться в чем угодно. Вы не ответили на мой вопрос. Сейчас. Я была как дети в цирке, но и твердо убеждена, что без Мао Цзэдуна Китай никогда не поднимется из нищеты. Быть коммунистом означало бороться с нуждой, поневоле ходить босым. Мы боролись за то, чтобы каждый имел пару брюк. А что было потом? То, от чего Мао постоянно предостерегал, что великое недовольство в Поднебесной будет всегда. Но создается это недовольство при разных условиях. Лишь глупец думает, будто возможно дважды войти в одну и ту же реку. Сегодня я понимаю, сколь многое в будущем развитии он сумел предвидеть. Вы до сих пор коммунистка? Да. Ничто покуда не поколебало моей убежденности, что мы должны сообща бороться с бедностью, которая в нашей стране по-прежнему огромна. Бергитта взмахнула рукой, задев при этом бокал и расплескав вино. Вот это гостиница. Если бы меня спящую перенесли сюда и разбудили, я бы не смогла определить, в какой стране нахожусь. Путь все еще долог. Подали заказ. Фортепиано умолкло. Бергитта сражалась с собственными мыслями. В конце концов отложила столовый прибор и посмотрела на Хун, которая немедля перестала есть. Скажите на чистоту. Ведь я уезжаю домой. И вам больше незачем играть роль. Кто вы? Почему меня все время держали под наблюдением? Кто такой Чань Бин? Что за людей мне предлагали опознать? Я больше не верю во все эти россказни насчет моей сумочки и опасного нападения на иностранку. Она надеялась, что Хун как-то откликнется, хотя бы чуточку ослабить свою постоянную защиту. Но и этот град вопросов не поколебал спокойствие Хун. О чем, кроме нападения, может идти речь? Кто-то обыскивал мой номер. Что-нибудь пропало? Нет. Но я знаю, кто-то там был. Если хотите, можно вызвать здешнего шефа службы безопасности. Я хочу, чтобы вы ответили на мои вопросы. Что происходит? Просто мне хочется, чтобы гости нашей страны были в безопасности, вот и все. Мне что же, действительно надо принять ваши слова на веру? Да, кивнула Хун, я хочу, чтобы вы приняли мои слова на веру. В ее голосе сквозило что-то такое, от чего у Бергитты пропала охота задавать вопросы. Она поняла, что ответа все равно не получит. И никогда не узнает, кто держал ее под надзором. Хун или Чань Бин. Опять начало и конец. А сама она с завязанными глазами в коридоре между ними. Хун проводил ее до номера. Бергитта схватила ее за руку. Больше никаких вмешательств. Никаких новых преступников. Никаких протоколов. Никаких внезапно мелькающих знакомых мне лиц. Я заеду за вами в 12. Ночью Бергитта спала тревожно. Встала рано. Быстро позавтракала, не заметив ни одного знакомого лица, ни среди официантов, ни среди постояльцев. Выходя из номера, она повесила на дверь табличку «Просьба не беспокоить» и рассыпала на коврике у входа немного соли для ванны. И по возвращении убедилась, что в комнату никто не заходил. Как и договаривались, Хун Ци заехала за нею, а в аэропорту провела ее через какой-то спецконтроль, так что в очереди стоять не пришлось. Расстались они у паспортного контроля. Хун протянула Бергитте маленький сверток. «Сувенир из Китая». «От вас или от страны? От нас обеих». Бергитта Руслин подумала, что, вероятно, все же была несправедлива к Хун. Возможно, она вправду хотела помочь ей забыть нападение. «Удачного полета», — сказала Хун. «Может, статься, когда-нибудь увидимся». Бергитта прошла паспортный контроль, а когда обернулась, Хун уже исчезла. Только когда самолет поднялся в воздух, Бергитта развернула сверток. Там оказалась маленькая фарфоровая статуэтка, юная девушка, вскинувшая вверх руку с красной книжечкой Мао. Бергитта спрятала подарок в сумку и закрыла глаза. Облегчение от того, что она наконец летит домой, наполнило ее огромной усталостью. В Копенгагене ее встретил Стаффан. Вечером она сидела рядом с ним на диване и рассказывала о своих приключениях. Но о нападении словом не обмолвилась. Позвонила Карин Виман. Бергитта обещала в самом ближайшем будущем приехать в Копенгаген. На другой день она пошла к врачу, давление снизилось. Если показатели останутся стабильны, уже через несколько дней ее выпишут на работу. Когда она вышла на улицу, падал снег. Ей ужасно хотелось поскорее вернуться к работе. На завтра она уже в 7 утра сидела у себя в конторе, разбирая скопившиеся на столе бумаги, хотя официально еще была на бюллетене. Снегопад усилился. Глядя в окно, Бергитта видела, как растет сугробик на подоконнике. Фигурку с румяными щеками и широкой победоносной улыбкой, с поднятой над головой красной книжечкой, она поставила возле телефона. А фотографию, распечатанную с пленки камеры наблюдения, достала из кармана и засунула на дно одного из ящиков. И задвинула ящик с ощущением, что все наконец-то осталось в прошлом.